Глава третья. Свидание с упырем. Вот тела, требующие изучения, умершие от ножевых ран и другого оружия, или забитые в драке, или повесившиеся, или повешенные, или утопившиеся, или утопленные, или те, чью жизнь отняла болезнь. Таким образом, имеются повесившиеся, подобные повешенным, утопившиеся, похожие на утопленных, погибшие через время после драки, но умершие от болезни, слуги и служанки, забитые до смерти хозяевами или покончившие с собой в хозяйском доме. Сун Цзы. Записи о смытии обид. Свиток первый. О рассмотрении сложных случаев. Лэй Жун на мгновение потеряла дар речи, потом произнесла. «Похоже, у этого пассажира были срочные дела, или он боялся, что его втянут в историю, поэтому по-быстрому сбежал?» Люс и Мяо покачала головой. «Удар при столкновении был очень сильным. У пассажира вполне могут быть легкие травмы, но он почему-то не стал ждать помощи, не подал иск на транспортную компанию о возмещении ущерба, а просто поспешил скрыться. Опять же, он не убивал Мухуньюна». Лэй Жун не могла сказать ни слова. «Я уже просто голову сломала». Люс и Мяу взяла Лэй Жун за руку. «Ты лучше возвращайся к работе. Если ты полностью уверена, что Мухуньюн умер от инфаркта, а не по другой причине, все будет хорошо». Лэй Жун стояла на ступеньках, глубоко задумавшись, и смотрела вслед удаляющейся машине Люс и Мяу, пока та не исчезла из виду. Спустя некоторое время она развернулась и вошла в здание. Ее взгляд остановился на медном бюсте в центре холла. Это было изображение Сунь Ци, прославленного судебного медика времен правления династии Южная Сун. Она подошла к нему и внимательно посмотрела на лицо этого великого человека, которого называют отцом мировой судебной медицины. Его глубокий взгляд, высокий лоб с изогнутыми бровями, весь облик был исполнен благородства и честности. «Господин Сун, ваш труд записи о смытии обид на 3,5 века опередил самый древний из европейских трактатов по судебной медицине о заключениях врачей Фортунато Фиделиса из университета Палермо. В ваше время судебная медицина в Китае достигла уровня, до которого остальному миру было еще очень далеко». Исследовательский центр судебной медицины Лэй Жун формально относился к факультету судебной медицины университета полиции и был основной научно-исследовательской и учебной базой факультета. Но в действительности это была единственная в стране независимая организация, работающая не согласно распоряжениям вышестоящих правоохранительных органов, а по обращениям граждан. Лэй Жун совмещала обязанности главного судмедэксперта городского управления общественной безопасности и заведующей исследовательским центром. Среди персонала центра только она и ее заместитель Лю Сяо Хун были госслужащими. Остальные сотрудники работали по контрактам. Поскольку Лэй Жун имела очень хорошую репутацию, и это был первый центр такого рода в стране, ее начинание получило высокую оценку и всестороннюю поддержку руководящих структур и привлекло большое количество одаренных молодых сотрудников, желающих посвятить себя судебной медицине. В создании центра Лэй Жун без преувеличения вложила всю свою душу и все свои силы. Однако с самого начала не замолкали голоса противников этого проекта, ставящих под вопрос его целесообразность. Лэй Жун удалось преодолеть трудности, и в итоге исследовательский центр все же был открыт. Но кто знает, какая гроза собирается разразиться над этим небольшим учреждением. Неужели то, что говорит Лю Си Мяо, правда? И смерть Мухуньюна, а вместе с ней статья этого репортера, называющего себя левой рукой, это части какой-то интриги, и кто-то специально пытается сделать так, чтобы она попалась в ловушку. С такими мыслями Лэйжун поднялась на второй этаж в прозекторскую. Там еще несколько тел ожидали вскрытия. Было около 6 вечера, время окончания работы центра. Согласно распорядку, установленному лично Лэйжун, сотрудники должны были сложить все хирургические инструменты в стерилизаторы для дезинфекции и сдать на хранение отчеты о вскрытиях. Медицинские отходы и токсичные вещества проходили сортировку, и после подтверждения того, что они не содержат важных вещественных доказательств, их специальным транспортом доставляли на завод по переработке биологических и химических отходов, где сжигали. Тела, работа с которыми еще не была закончена, отвозили в холодильник. Столы для вскрытий, рабочие станции патологоанатомов, столы для фотосъемки и другое оборудование обрабатывали дезинфицирующим раствором. Затем Лэйжун в сопровождении Гао Далуня обходила и осматривала одну за другой лаборатории патологии, серологии, токсикологии, проверяла, все ли приведено в порядок в соответствии с правилами, и только после этого отпускала с работы дежурных сотрудников. Как она часто повторяла, в мире представители только 2 профессий ежедневно имеют дело со смертью — военные и судебные медики. Поэтому для профессии судмедэксперта нужна военная дисциплина. После того, как включились дезинфицирующие ультрафиолетовые лампы у входа, Лэйжун направилась в раздевалку и столкнулась с Тан Сяо Тан. Девушка прикоснулась к ее руке. «Шеф, пойдемте вместе прогуляемся. Сегодня в кино вышел классный фильм». Лэйжун улыбнулась. «Парни, наверное, выстраиваются в очередь на километр, чтобы сходить с тобой в кино. Я-то тебе на что?» «Предположим, парни меня не интересуют. Такой ответ пойдет?» Тан Сяо Тан взглянул на нее. Лэйжун знала. Сяо Тан, добрая душа, беспокоится, что начальница расстроена из-за этого случая с Му Хуньюном, и предлагает ей развеяться, поэтому согласно кивнула. На щеках Тан Сяо Тан от радости выступил румянец. «Тогда я буду ждать вас внизу». «Где-где будешь ждать?» — остановила ее Лэйжун. «Ты сейчас только что прикоснулась ко мне. Теперь придется снова переодеться. Пойдем со мной в раздевалку». «Зануда», — пробормотала Тан Сяо Тан себе под нос, но все-таки с готовностью пошла за Лэйжун. Когда Лэйжун сняла белый защитный костюм и халат, по раздевалке распространился едва уловимый запах ее тела. Он был совершенно чистым и естественным и заставил вспыхнуть лицо Тан Сяо Тан. Глядя на гибкую спину Лэйжун, на ее белоснежную кожу, прорезанную 2 ложбинками бретели и черного бюстгальтера, она невольно выдохнула. «Как красиво!» «А?» Лэйжун открыла стальной сушильный шкаф для одежды, вынула еще теплые после обработки вещи и начала одеваться. «Что ты сказала?» «Мисс Лэй, если у вас не будет парня, это преступная расточительность по отношению к тому, чем наградило вас небо». «Не мели ерунды». Лэйжун достал из своего шкафчика сумку, привычно вынул из нее телефон. Одним из правил центра был запрет на хранение мобильных телефонов на рабочем месте. И с удивлением обнаружила более 100 сообщений. Родственники, друзья, однокурсники, коллеги, увидев новости о случае с Му Хуньюном, недоумевали и беспокоились. Что же произошло на самом деле? Как она себя чувствует? Конечно, было и несколько сообщений от неизвестных, которые поносили ее последними словами. Однако Лэйжун едва ли придала им какое-то значение, ну, обругали и ладно. Но одно из них привлекло ее внимание. «Доктор Лэй, статья в той редакции, в которой она была опубликована, содержит некоторые утверждения, которые могут быть истолкованы превратно. Могу ли я пригласить вас сегодня поужинать со мной, чтобы я мог объяснить все с глазу на глаз?» И подпись. «Левая рука». Лэйжун, немного подумав, написала короткое «Окей». Через мгновение в ответ пришло сообщение со временем встречи и адресом ресторана. Лэйжун повернулась к Сяо Тан. «Извини, я не смогу пойти с тобой, вечером у меня дела». Тан Сяотан недовольно надула губы, но прекрасно понимала. Раз Лэйжун так решила, значит, так и будет. Ей ничего не оставалось, кроме как с сердитым видом направиться к выходу. Спустившись вниз, Лэйжун вызвала такси. Машина влилась в медленный напряженный транспортный поток, обычный для вечернего часа пик любого мегаполиса. Глядя на уличные фонари, убегающие вдаль, отчего казалось, будто над дорогой застегивается серебристая молния, Лэйжун вдруг вспомнила об одной вещи, совсем незначительной детали, возможно, вовсе не стоящей внимания, но все же вызывающей смутную тревогу. Сегодня так много людей беспокоились, как у нее дела. Почему же среди них не было Хуянь Юня? У входа в японский ресторан «Процветание» Лэйжун встретила девушка, одетая в кимоно. Она слегка поклонилась и пригласила гостю проследовать за ней. Они прошли через ряд помещений, которые были отделаны деревом и высланы татами. Ноздри щекотал легкий запах бамбука, до слуха доносилась музыка, и хотя она звучала очень тихо, Лэйжун узнала мелодию песни на Цукавы Риме. Наконец они дошли до комнаты с названием «Остров сосен». Хостес отодвинула перегородку сёдзи, и Лэйжун увидела мужчину, сидящего за низким столиком, поджав ноги. При виде ее он тотчас же вскочил. В его полном лице утопала пара маленьких глазок. Без сомнения, это был тот самый репортер «Левая рука». «Здравствуйте, доктор Лэй. Очень рад вас видеть». Левая рука протянул правую ладонь в надежде на рукопожатие, но Лэйжун проигнорировала его ответ и только равнодушно произнесла. «Пробки. Я опоздала, извините. Садитесь, пожалуйста». Левая рука сконфуженно попятился к столику и снова уселся на татами, скрестив ноги и глядя, как Лэйжун неторопливо снимает туфли. «Эта женщина, судя по виду, не из простых. Короткая стрижка, круглое лицо, пара прекрасных глаз, как у красного феникса. Их взгляд глубок и серьезен», — нехотя подумал он. Миндалевидные глаза с приподнятыми кверху наружными уголками. Несмотря на то, что весь ее облик был крайне прост и скромен, полные губы крепко сжаты, в ушах и на шее нет никаких украшений, абсолютно обычная черная трикотажная кофта, ее движения были исполнены изящества и той внутренней красоты, которой обычно обладают только умные и образованные женщины. Вдобавок, из широких черных брюк выглядывала пара прекрасных ступней, обтянутых шелковыми чулками телесного цвета, вид которых заставил левую руку сглотнуть слюну. Лэйжун села напротив левой руки и только сейчас заметила, что стол был заставлен разными блюдами. Левая рука взял кувшин и хотел налить Лэйжун вина, но она отказала. «Я не пью спиртное». И вместо этого взяла чайничек с супом из мацутаке, сняла с него небольшую фарфоровую миску, украшенную синей росписью, и нацедила себе в стакан немного бульона. Вид грибов. Суп из мацутаке обычно подают в небольшом чайнике. Затем медленно отпила глоток, всем видом давая понять, что она пришла сюда не для того, чтобы есть и пить, а желала бы поскорее перейти к делу. Еще при первой встрече левая рука понял, что эта женщина не из тех, кто легко сдается. Раньше те, кому случалось дать интервью, а потом прочитать о себе критическую статью, встречаясь с репортером повторно, обычно обрушивались на него с бранью. О таких людях не приходилось беспокоиться. Они напоминали воздушные шарики, которые, сдувшись, превращаются в сморщенный клочок латекса. Но Лэйжун была как бомба. Невозможно узнать, когда и где она взорвется. Невозможно предсказать мощность взрыва. Левая рука с виноватой улыбкой начал. «Доктор Лэй, примите мои искренние извинения. Исходная статья, которую я написал, была совсем не такой. Вы, должно быть, не знаете. Сейчас в большинстве городских газет главными стали редакторы. За ними решающее слово. Они могут подавать материал, собранный журналистами, в таком виде, в каком, по их личному мнению, он сможет легче привлечь внимание читателей. Поэтому то, что печатается в газете после повторной обработки, часто в значительной степени расходится с первоначальным замыслом репортера. Изложенные им идеи могут очень сильно искажаться. Обычно в такой ситуации пострадавшие теряли терпение и говорили: «Хорошо, найдите мне этого редактора, я с ним поговорю». Лэй Жун же, вопреки его ожиданиям, только легко улыбнулась. «Ничего страшного. У меня есть друг, который тоже работает в СМИ. Я понимаю». Левая рука оторопел. Сперва ему показалось, что наслышался. «Тогда я вам очень-очень признателен. Не знаю, как вас благодарить». «Нет смысла снова возвращаться к тому, что уже произошло. Неважно, правильно это было или нет», — очень искренне произнесла Лэй Жун. «Есть ли способ исправить положение в нынешней ситуации?» «А вы что-то можете предложить?» Лэй Жун ненадолго задумалась. «Приезжайте к нам в исследовательский центр. Познакомитесь с самыми передовыми технологиями судебной медицины. Возьмете эксклюзивное интервью у меня или у любого сотрудника. Мы расскажем, как именно проходит аутопсия, в каких группах людей выше смертность от инфаркта. Потом вы опубликуете в вашей уважаемой газете серию статей, объединенных основной идеей — напомнить водителям такси о важности здорового образа жизни, и в которых на все вопросы относительно причин смерти Му Хуньюна, на которые я, как сказано в сегодняшней публикации, не дала прямых ответов, будут даны самые подробные и исчерпывающие разъяснения. Что скажете?» Левая рука нахмурился. «Вас что-то не устраивает в том плане, который я предлагаю?» — спросил Лэй Жун. «Да, немного», — медленно проговорил левая рука. «Доктор Лэй, основной целью нашей газеты является выражение воли народа. Сейчас вокруг транспортной компании, в которой работал Му Хуньюн, закрутилась скандальная история. И если разместить в газете материалы, о которых вы говорите, в этот ключевой момент, есть вероятность, что водители такси будут обескуражены и разочарованы. Это не поможет им отстаивать свои права». «Выражать волю народа прекрасно», — прервала поток его речи Лэй Жун. «Но я судебный медик, я ученый, а в науке существует железное правило. Если в процессе эксперимента есть какие-то подтасовки, то результаты его утрачивают всякое значение. Обман и искажение фактов никак не способствуют установлению справедливости. Напротив, направляют общественное мнение в неверное русло. Вы новостной журналист, вы должны знать об этом». Левая рука поспешно возразил. «Доктор Лэй, я не судмедэксперт, но это совсем не означает, что я ничего не понимаю в судебной медицине. Вчера во время пресс-конференции вы сказали, что смерть Му Хуньюна не связана с его ссорой с руководством компании, случившейся за 2 дня до его гибели. Вы, возможно, сильно ошиблись». Лэй Жун перехватило дыхание от удивления. «Не могли бы вы пояснить, где именно я ошиблась?» «Насколько мне известно, последствия конфликта могут проявиться не сразу, а привести к смерти человека через несколько дней», — пояснил левая рука. «Недавно я освещал один случай. 2 приятеля выпивали вместе, о чем-то поспорили, и началась ссора. Первый пнул несколько раз второго под зад. Второй рассердился и хотел ударить в ответ, но парни из персонала заведения оттащили его. Второй был тогда очень зол. Прошло несколько дней, и он внезапно умер. Уголовный суд признал первого виновным в его смерти. Разве же это не типичный случай?» Лэй Жун, немного подумав, уточнила. «Случай, о котором вы говорите, произошел у лавки 3 жирных цыпленка на улице Люгун?» «Точно. А вы слышали о нем?» «Я была медицинским экспертом по этому делу», — ответила Лэй Жун. «Удары ногой по ягодицам, которые первый нанес второму, привели к повреждениям внутренней выстилки вен, что повлекло за собой формирование тромбов в местах гибели клеток эндотелия. Истоком крови эти тромбы попали в легочную артерию. Из-за того, что диаметр легочной артерии оказался меньше, чем размер тромба, произошла ее закупорка. и последующий спазм легочной и коронарных артерий, что и привело к остановке сердца и стало непосредственной причиной смерти. Поэтому первый, очевидно, должен понести уголовную ответственность за смерть второго. И этот случай не имеет абсолютно ничего общего со смертью Му Хуньюна. В настоящее время судебная медицина не располагает никакими надежными доказательствами того, что ссора двухдневной давности может стать причиной смерти. Му Хуньюна убили его многолетние нездоровые привычки. Усталость и нервное напряжение привели к несчастью. Здесь нельзя просто взять и списать все на конфликт с руководством компании. «То есть, доктор Лэй, вы считаете, что руководство автопрокатной компании не должно нести никакой ответственности за смерть Му Хуньюна?» Лэй Жун оставалось непреклонно. «Именно так. Не должно нести никакой ответственности». Левая рука откинулся назад, с сожалением вздохнул и, указывая на блюдо на столе, произнес: «Доктор Лэй, угощайтесь, пожалуйста». Лэй Жун подхватила палочками ролл с треской, отправила его в рот и принялась медленно жевать. Хотя вкус белой рыбы с маринованными водорослями нори был превосходным, обстановка совсем не располагала к наслаждению деликатесами. Она отложила палочки и отчеканила: «Господин левая рука, в любой сфере деятельности необходимы специальные знания. И, как говорят, от одного ремесла до другого далеко, как от горы до горы. Я все же надеюсь, что вы найдете возможность посетить наш исследовательский центр, походить, посмотреть и понять, что судебная медицина — это комплексная дисциплина, требующая разносторонних знаний и очень скрупулезного отношения к работе». «Кстати, о вашем центре. Я хотел бы узнать, если вдруг у вас возникают разногласия с коллегами относительно причины смерти человека, как вы поступаете в таких случаях?» — поинтересовался левая рука. «Почему он об этом спрашивает?» На душе у Лэй Жун было очень неспокойно, но тем не менее она продолжила отвечать. «В своей работе мы придерживаемся научного подхода. Перед лицом науки все равны. Если судмедэксперт в процессе исследования приходит к каким-то неоднозначным выводам, он всегда может обратиться за разъяснениями и консультацией к более опытному коллеге. В нашем центре, конечно же, все спорные ситуации решаются через меня». «То есть в вашем центре решающее слово всегда за вами?» — заулыбался левая рука. Атмосфера становилась немного странной. Точнее, очень странный. Лэй Жун внимательно разглядывала собеседника. Как подсказывал ей многолетний опыт судмедэксперта, если бы этот тучный мужчина сейчас вдруг упал замертво, он, должно быть, стал бы упырем. Так судебные медики между собой называли трупы преступников, при жизни совершивших множество тяжких злодеяний. Обычно упыри попадали к судмедэкспертам, будучи застреленными полицейскими или совершив самоубийство с целью избежать наказания. Странным было еще и то, что опытным судмедэкспертам не нужны были никакие особенные разъяснения от полиции, чтобы опознать упыря среди ряда мертвых тел. Когда неспециалисты спрашивали о том, есть ли какие-то отличительные признаки, большая часть судебных медиков пожимали плечами и говорили: «Просто так чувствую». Разумеется, Лэй Жун была не склонна верить в мистику. Она терпеливо разъясняла, что в опознании упырей нет ничего сверхъестественного. Нужно обратить внимание на шрамы на теле, странные татуировки или следы от уколов, потом посмотреть, нанесена ли смертельная рана оружием. Эти признаки обеспечивают 80-90% вероятности того, что перед вами лежит упырь. Однако Лэй Жун соглашалась с тем, что в большинстве случаев опознает упыря с первого взгляда. Эти люди, сотворившие огромное количество зла, еще при жизни несут на себе некую отметину. И даже после смерти их мертвые тела продолжают окутывать облако ненависти. Закрытые глаза, распахнутый рот, Весь их облик указывает, что после того, как их черные души покинули этот мир, по ту сторону они превратились в злых демонов. На полном лице журналиста, в буграх неровной кожи, была прикопана пара крошечных глазок. Сначала они щурились от улыбки, но только сейчас Лэйжун ясно поняла, что эта улыбка была насквозь притворной. Толстые губы с каждым смешком сворачивались в странный круг, а смех напоминал уханье совы. В нем все явственнее проступало снисходительное чувство превосходства хищника над жертвой. Он знал, что все попытки жертвы сопротивляться или спастись бегством абсолютно бессмысленны, и рано или поздно она станет куском мяса в его пасти. Но не торопился выпускать когти. Похоже, он от всей души наслаждался веселой игрой, которая продлится, пока жертва не выбьется из сил и не свернется калачиком, покорно ожидая смерти. Выражение лица Лэйжуна осталось прежним, но тон речи стал тверже. «В настоящее время я являюсь одним из самых крупных в стране экспертов по судебной медицине, так что в том обстоятельстве, что мое слово может стать решающим, нет ничего экстраординарного». Левая рука запрокинул голову и поглядел на деревянный квадратный фонарь у себя над головой. Светильник озарил его крупное лицо тусклым светом. Прошло довольно много времени, прежде чем он склонил голову, пододвинул к себе лежащую на татами кожаную сумку, вынул из нее фотографию и протянул Лэйжун. «Вы узнаете этого человека?» На снимке был лысеющий мужчина средних лет. Выпрямив спину и скрестив руки перед собой, он сидел за письменным столом из красного дерева. На лице натянутая протокольная улыбка. На краю стола стоял глобус, за спиной у мужчины виднелись полки с книгами, которые явно были поставлены туда исключительно для того, чтобы заполнить собой пустоту. В основном многотомные энциклопедические издания. Одного взгляда на фото было достаточно, чтобы понять, что этот мужчина — крупный начальник. Лэйжун несколько минут его разглядывала, но так и не смогла ничего вспомнить. В конце концов покачала головой. Левая рука прищурил глаза с таким видом, будто он заранее знал ответ и ухмыльнулся. «Тогда, может быть, вы вспомните женщину по имени Фан Лили?» Поинтересовался он, как будто на допросе. Тон его речи очень разозлил Лэйжун, но она все же подумала и ответила. «Извините, у меня нет ни малейшего представления о том, кто она такая». Все лицо левой руки пошло складками, как будто его резко смяли крепкие руки умелого массажиста. Это было выражение крайнего удивления. «Да как же такое может быть? Она же училась с вами вместе в средней школе. Разве вы не помните?» «В средней школе?» Лэйжун, всегда считавшая, что у нее очень хорошая память, в этот раз, обращаясь к жесткому диску своего мозга, не могла найти абсолютно никаких данных. Она была в замешательстве. «Совсем ничего не можете вспомнить?» Левая рука легко постучал пальцами по столику. «Я наводил справки. Она училась вместе с вами в средней школе, только в классе на 2 года младше». «Да черт подери!» — чуть не вырвалось у Лэйжун. «Когда я училась в средней школе, в одной параллели было 4 класса. В каждом классе 40 с лишним человек. Я даже не помню имен всех своих ровесников, не говоря уже о тех, кто учился в классе на 2 года младше». Лэйжун уже начинала слегка сердиться. «Знаю я или не знаю, Фан Лили, какое это отношение имеет к тому вопросу, который мы тут собрались обсудить?» Левая рука засмеялся своим ухающим совиным смехом. «Доктор Лэй, ну к чему напускать на себя такой грозный вид? Этот мужчина на фото — директор компании, в которой работал Му Хуньюн, и заодно дядя Фан Лили. Как же вы могли не узнать его?» В мозгу молнией вспыхнуло озарение. Лэйжун поняла, что левая рука пригласила ее сюда сегодня совсем не для объяснений или извинений. и вся проявленная им скромность и учтивость была абсолютной фальшивкой, ловушкой, расставленной им, в которую, по его замыслу, Лэй Жун должна была сама прыгнуть. Несмотря на свой выдержанный характер, в этот раз Лэй Жун не могла сдержать гнев, ее лицо раскраснелось. «Можно спросить, что именно вы хотите этим сказать?» Почти в тот же момент перегородка за ее спиной со стуком и треском отодвинулась. Лэй Жун, испугавшись, обернулась и неожиданно увидела свою хорошую подругу, Го Сяо Фэнь. По ее милому розовому лицу струился пот, она тяжело дышала, запыхавшись, как будто всю дорогу бежала. Волосы на голове пребывали в страшном беспорядке, словно их растрепал ураган. Лэй Жун едва открыла рот, чтобы спросить, как она здесь оказалась, но Го Сяо Фэнь крепко схватил ее за руку и крикнула: «Уходи!» Го Сяо Фэнь работала репортером в газете «Вестник права». Благодаря свойственным ей наблюдательности и проницательности, а также аналитическому складу ума и взвешенному подходу к проблемам, ее публикации по уголовным делам неоднократно удостаивались наград, поэтому она была широко известна в кругу журналистов. Левая рука, увидев ее, расплылся в улыбке. «А, госпожа Сяо Го пожаловала на угощение! Какая честь оказана мне, недостойному! Присядьте, присоединяйтесь к нашей трапезе!» «Уходи!» — Го Сяо Фэнь потянула Лэй Жун к выходу. «Быстро!» Лэй Жун, почувствовав, что дело неладно, вышла из комнаты и надела туфли. «Да подождите же!» Левая рука поднялся из-за стола, и в одно мгновение, как сменяются маски актеров сычуанской оперы, выражение его лица стало крайне свирепым. «Го Сяо Фэнь, что все это значит? Я пригласил госпожу Лэй на ужин, какого черта вы нам мешаете?» Го Сяо Фэнь посмотрела налево и потом направо, заметила, что в ближайшей комнате справа горит свет, но почему-то оттуда не доносится ни звука. Протянула руку и резко оттолкнула перегородку. Внутри в полной растерянности сидели мужчина и женщина. Мужчина снял наушники, пальцы женщины замерли на клавиатуре ноутбука. «Ты сам лучше прочих знаешь, чем именно ты занимаешься!» С гневом воскликнула Го Сяо Фэнь, ткнув пальцем в направлении носа левой руки. «Ты журналист! Да чего ты опустился? Какой позор! Ты совсем потерял лицо!» Левая рука неторопливо сел на татами, засмеялся своим прежним ухающим смехом, подцепил палочками длинную жареную мойву, положил в рот и начал пережевывать, скрипя зубами. Большая часть рыбины свисала из уголка его рта, напоминая струйку белой слюны. Го Сяо Фэнь потянула Лэй Жун к выходу из ресторана. Идя рядом, она недовольно ворчала. «Да что с тобой случилось? Звонила тебе, писала, ноль реакции!» «Я выключила звук на телефоне», — с недоумением пробормотала Лэй Жун. «Но ради бога, объясни, что произошло? Зачем ты приехала сюда?» «Этот левая рука — известный негодяй. Ради своих горячих новостей готов пойти на любую подлость. Как ты вообще могла принять его приглашение?» — возмущенно выговаривала Го Сяо Фэнь. «Я уже закончила работу, как вдруг смотрю, левая рука в Вэйбо ведет прямую трансляцию секретного интервью с тобой». Китайская социальная сеть. «У него наверняка был на одежде беспроводной микрофон, и весь ваш разговор передавался в соседние помещения. Ты ведь минуту назад видела эту парочку? Так вот, они занимались тем, что выкладывали в Вэйбо отрывки твоих фраз, основательно их переврав, чтобы сделать тебя полной мерзавкой в глазах простых людей». «Зачем он это делал?» — крайне удивилась Лэй Жун. «Не помню, чтобы я его чем-то обидела». «Это, без сомнений, какой-то заговор», — заключила Го Сяо Фэнь. «Сейчас нет времени с этим разбираться. Нужно поскорее уносить ноги». Лэй Жун все еще совершенно не понимала, что происходит, и стремилась узнать у подруги, почему они так торопятся. Но вдруг услышала, как где-то впереди закричали, потом раздались громкие удары, звон разбитого стекла. Лицо Го Сяо Фэнь мгновенно побледнело от испуга. «Вот черт, не успели!» Она схватила Лэй Жун за руку и увлекла за собой в обратном направлении. Лэй Жун, не до конца отдавая себе отчет в своих действиях, сбросила ее ладонь и рванулась вперед. Тотчас прогремел взрыв. Одна за другой сверкнули три ярких вспышки, как будто бы к ней кинулись три огненных пса. Она молнией метнулась в сторону, и тут же бах, бах, бах! За стеной прозвучали три взрыва, и мощная волна тепла, пахнущая бензином, чуть было не сбила ее с ног. Пригнув голову, Лэй Джун наблюдала, как какие-то люди налили бензин в пивные бутылки, подожгли их и бросили в заведение. Если бы она двигалась чуть-чуть медленнее, то сейчас была бы в центре этого моря огня. Через уже полностью разбитую взрывами дверь ресторана ей открылась жуткая картина. Около десятка из сине-черных теней скакали подобно демонам на ночном кладбище. Было неясно, люди это или призраки. Виднелись несколько пар светящихся кроваво-красных глаз, будто бы ожившие мертвецы медленно двигались, окружая ее. Из их глоток вырывались странные звуки, подобные диким звериным воплям. Но стоило прислушаться, и можно было разобрать, что они кричат. «Убейте ее! Разорвите ее! Зарежьте ее! Прикончите ее!» Слышался вой, похожий на смех, и смех, переходящий в вой. Они визжали, вопили, стенали вместе с огнем, горящим перед входом в ресторан. Клокоча он стремился заполнить собой все пространство, выпуская в стороны огромные серые языки, будто расплескивая кругом какую-то заразу. «Скорее закройте вход! Не дайте им проскочить!» Жирный хозяин ресторана, размахивая кухонным ножом, во всю глотку кричал работникам, чтобы они завалили выход. Тащили все столы, стулья, шкафы, вещи. Потом, как сумасшедший, орал. «Ай-яй-яй! Это не годится! Может сгореть! Скорее тушите огонь! Скорее тушите огонь!» Стоя на том же месте, Лэй Джун не могла двигаться, только внимательно наблюдала за происходящим. В ее глазах плясал отраженный огонь. «Скорее идем! Выйдем через заднюю дверь!» — прокричала Го Сяо Фэнь и потащила ее назад. «Кто это такие? Зачем они здесь?» — на бегу спрашивала Лэй Джун. «Вэйбо был адрес, по которому левая рука встречается с тобой. Думаю, какие-то хулиганы прочитали и явились сюда», — нахмурилась Го Сяо Фэнь. «Быстрее, идем к выходу!» Девушки пробежали через кухню, толкнули измазанную жиром железную дверь и оказались на узкой, плохо освещенной улочке. В нос ударил запах помоев. Отсюда было видно зарево пожара у главного входа, и хотя крики уже немного поутихли, страх не отступал. Они добежали до ближайшего перекрестка. Воздух стал заметно свежее. Считая, что все позади, Лэй Джун почувствовала, что нервное напряжение понемногу уходит. Глубоко вздохнула, но тут заметила черную тень, несущуюся за ними по улочке. До ушей донесся свист ветра. В руке у черной тени железный прут, которым она широко замахивается, пытаясь ударить Лэй Джун по голове. Но прут слишком длинный, и его конец задевает стену, раздается треск, прут вонзается в ладонь тени, она вопит от боли и роняет его. Го Сяо Фэнь и Лэй Джун бросаются бежать, однако тень раскидывает руки, чтобы загородить им путь, и, хидно усмехаясь, медленно наклоняется, поднимает прут высоко над головой и размахивает им, скалит белые зубы. Лэй Джун заслоняет собой Го Сяо Фэнь. Раздается хлопок, а вслед за ним глухое мычание и звук, как будто упал большой мешок с тряпьем. Нападавший не успел и охнуть, как грохнулся ничком на землю. Железный прут со звоном откатился в сторону. Стоящий у него за спиной полный человек невысокого роста разжал руки и крепко выругался. «Ма Сяо Чун!» Радостно воскликнула Го Сяо Фэнь и кинулась обнимать его. «Не думала, что ты нам еще сможешь пригодиться!» Ма Сяо Джун только хлопал глазами, не понимая, похвалили его или обругали. Лэй Джун сделала шаг вперед и выдохнула. «Лао Ма, как ты здесь оказался?» Ма Сяо Джун был начальником полицейского участка района Вань Юэ Юань и старым знакомым Лэй Джун. В ответ он небрежно произнес: «Го Сяо Фэнь сказала, что у тебя проблемы. Позвонил мне, я сразу поспешил на помощь». «Ты приехал один? Почему не захватил с собой еще нескольких полицейских?» — указала на отсветы пожара Лэй Джун. «Понимаешь, во-первых, эта территория не моего участка. Во-вторых, дела такого рода после выезда полиции сразу квалифицируются как массовые беспорядки. Чем больше, тем выше общественный резонанс. А многим вредным элементам только того и надо, чтобы начать раздувать слухи и скандалы в сети. Я только что говорил с начальником этого участка. Выяснил, что пришли несколько человек, каждый принес бутылку вина и шашлычков из свиных почек и устроили беспорядок. Кто не в курсе, может подумать, что это был просто дружеский обед каких-то гуляк. Напились, подрались, за пару минут порядок был восстановлен. Как бы тебе объяснить? Вот есть люди, которые мочатся на обочине дороги. С ними совершенно бесполезно говорить о морали и правилах поведения в обществе. А воняет все сильнее. И что же делать? Еще на это место дерьма докинуть. Кто-то со стороны посмотрит и скажет: «А, оказывается, тут туалет». И все начнут это место обходить. Вопрос решится. Вот скажите, правильно я говорю? Лэй Жун с удивлением взглянул на этого полного коротышку. В душе она им восхищалась. «А с этим что делать?» Го Сяо Фэнь посмотрел на лежащего вниз лицом человека. Рядом на земле валялся расколотый на две части кирпич. Ма Сяо Джун присел на корточки и похлопал лежавшего по щекам. Тот застонал. Поднимаясь, Ма Сяо Джун заключил: «Все в порядке, не помрет». «Пойдемте скорее. Если хотите поболтать, то давайте сначала уйдем отсюда, а потом все обсудим», — предложила Лэй Жун. Все трое быстрым шагом направились вниз по дороге. Крики постепенно стихли, и над узенькой темной улочкой повисла мертвая тишина. Долгое время спустя на улице появился человек в черном пальто. Он подошел к лежащему на земле, присел на корточки и приподнял его. «Ты как?» «Они сбежали», — ответил тот. «Меня ударили кирпичом. Ужасно болит. Отвези меня скорее в больницу». Человек в черном покивал головой, потом снял пальто, постелил его на землю и помог раненому лечь. «Куда тебя ударили?» «По затылку». Человек в черном пальто поднялся, прошел в конец улицы, где около ворот одного дома лежала груда кирпичей, взял оттуда три штуки и вернулся обратно. «Что ты принес?» Раненому мешало смотреть кровь, которая попала в глаза. Да и ночь была довольно темной, поэтому он видел нечетко. Но благодаря какому-то шестому чувству ощутил сильное беспокойство. «Ничего». Человек в черном пальто снова опустился на корточки, некоторое время неподвижно вглядывался в темноту ночи, его губы шевелились, словно он произносил молитву. После он наклонил голову и очень нежно произнес: «Ты правда счастливец. Твои страдания прекратятся так скоро. Ты знаешь, чем дольше живет человек, тем сильнее он страдает».